дорогой длинною, да ночью лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня. Детство. Многое я помню ясно и отчетливо, но многое стерлось в памяти. Что же осталось? Лоскутки. Маленькие, разноцветные лоскутки. Обрывки, клочки минувшего, обрезки и остатки. Ну что ж, ведь из лоскутков можно сшить, например, одеяло или даже ковер. Правда, он будет пестрым. Ну и вся жизнь моя была пестра. Приукрашивать и облагораживать прошлое, подгонять то, что сберегла память под сегодняшние уже зрелые взгляды и понятия мои, мне не хочется. Эта книга даже не мемуары. Это сильно потрепанная записная книжка, найденная на самом дне сундука памяти, добрая половина страниц которой вырвана или унесена ветрами времени. Книжка человека, у которого было немного свободных минут, ведь для того, чтобы прожить на чужбине, надо много и тяжело работать. Все же кое-что в ней сохранилось. Самым уязвимым местом этих отрывочных воспоминаний будут, конечно, даты. Иногда помнишь само событие, но когда оно было, в каком году, этого память не удержала. Итак, начнем с детства. Я смутно помню себя ребенком 3-4 лет. Я сидел в доме у своей тетки Марии Степанны на маленьком детском горшочке и выковыривал глаза у плюшевого медвежонка, которого мне подарили. Лиска, горничная девочка лет 15, подошла ко мне и сказала: «Будет тебе сидеть на горшке. Вставай, у тебя умерла мама». В тот же вечер меня привели на квартиру к родителям. Они жили на Большой Владимирской в 43-м номере. Дом этот в Киеве стоит и до сих пор, выходя двумя парадными подъездами на улицу. Очевидно, для утешения мне дали шоколадку с кремом. Мать лежала на столе, в столовой, в серебряном гробу, вся в цветах. У изголовья стояли серебряные подсвечники со свечами и маленькая табуретка для монашки, читавшей Евангелие. Быстро взобравшись на табуретку, я чмокнул маму в губы и стал совать ей в рот шоколадку. Она не открыла рта и не улыбнулась мне. Я удивился. Меня оттащили от гроба и повели домой к тетке. Вот и все. Больше я ничего не помню о своей матери. Отец не был официально женат на моей матери, так как ему не давала развода его первая жена Варвара, пожилая, злая и некрасивая женщина. Много горя принесла она моей матери, и после того, как родились дети, сперва сестра Надя, а через 5 лет и я, отцу пришлось усыновить нас. Когда мать умерла, Надя осталась жить у отца, а меня отдали тетке Марии Степановне, сестре матери. Мария Степановна была молодая, красивая, своевольная и капризная женщина, со всеми характерными чертами, свойственными ее дворянскому сословию, из которых главное было самодурство. Поскольку отец не мог жениться на моей матери, союз их рассматривался Марией Степановной как мезальянс. И мать моя, самая нежная и кроткая из всех 4 сестер и самая юная, пролила много слез, расплачиваясь за свою первую и последнюю любовь. Она была изгнана из семьи, родители не признавали ни ее, ни ее незаконного мужа. Тетки же мои, сестры матери, были добрее и не порывали связи с ней. Но отца моего тетки не любили, считая его соблазнителем сестры и виновником ее падения.